Как информационные технологии поддерживают подход Тойоты? У Тойоты есть опыт и в части применения технологии выталкивания, новейшей и лучшей, о внедрении которой ей пришлось сожалеть. Примером тому является эксперимент, проведенный 10 лет назад в Чикагском центре распределения запчастей, где компания установила автоматизированную систему с поворотными стойками. Пока склад строился, дилеры Тойоты заказывали детали раз в неделю. Но вскоре после завершения строительства компания ввела систему ежедневных заказов и поставок, чтобы сократить время выполнения заказа и уменьшить количество запасов у дилеров. Когда цикл отгрузки деталей сократился с 5 дней до 1, оборудование оказалось недостаточно гибким и внезапно устарело, поскольку фиксированная длина конвейера была рассчитана на более крупные заказы. Ежедневные заказы были меньше по объему, и небольшие коробки заполнялись гораздо быстрее, чем более габаритные контейнеры для 5-дневного запаса деталей. Теперь работник, который стоял в конце конвейерной линии, был вынужден ждать, пока длинный конвейер доставит небольшое количество деталей. Значительное время этот работник проводил в ожидании, один из 8 видов потерь. Преимущества от такой технологии быстро исчерпались, и предприятие в Чикаго стало одним из самых малоэффективных складов в Тойоте. В 2002 году компания вновь инвестировала средства в Чикаго, на сей раз, чтобы демонтировать автоматическую систему и поддерживающую ее компьютерную систему. Нужно отметить, что на самом эффективном региональном оптовом складе почти нет автоматического оборудования. В 2002 году в центрах распределения запчастей была завершена 2-летняя работа по внедрению новой системы, которая получила название «Монарх». Она была создана для совершенствования прогнозирования спроса и планирования управления запасами. Основное назначение системы состояло в том, чтобы незаметно поддерживать визуальное оповещение на складских площадях, позволяя специалистам в любой момент оценить текущую ситуацию. На складах работают аналитики по снабжению. Они ведут наблюдения на местах и обеспечивают регулярный обмен информацией между группой, которая занимается снабжением, и теми, кто ведает складскими операциями. Эти группы часто работают вместе, чтобы опытным путем определить оптимальный уровень запасов проблемных деталей. Кладовщик отслеживает реальное движение запасов, наклеивая на картонные коробки большие ярлыки с датой. Если определенный вид деталей пользуется спросом, склад хранит запас таких деталей в любой момент, готовый к отгрузке. Если по датам на картонных коробках видно, что детали лежат на складе давно, кладовщик и аналитик по снабжению принимают решение о снижении уровня их запаса. Простой визуализированный контроль позволяет сэкономить место и уменьшить неразбериху. Аналитик по снабжению опирается на рекомендации компьютера, но подкрепляет их суждениями, которые он выносит на месте, общаясь с работниками склада. Сначала нужно продумать ручной процесс и лишь потом автоматизировать его. Создавая систему, нужно сделать ее максимально гибкой. Тогда вы можете непрерывно совершенствовать процесс по мере изменения компании. Информацию, которую дает система, обязательно нужно дополнить по принципу «пойти и увидеть своими глазами».